Все будет представлено в лучшем виде, как дело, не имеющее никакого отношения к полиции, дабы избежать лишних волнений в случае, если я прав, и не вызвать недоумения и скандала, если я ошибся. До тех пор, пока не будет получен результат, мы все должны тихо сидеть и не высовываться. От Фини я узнал, что в конце 1957 года Греческий попал в тюрьму за контрабанду наркотиков и освободился в начале 1959 года. Он сидел недолго, ведь в Калифорнии применяются довольно мягкие меры к убийцам, распространяющим белую смерть, особенно после того, как Верховный суд США аннулировал закон штата Калифорния, провозгласив, что наркоманов не должны сажать в тюрьму за наркотическую зависимость. «Так не пойдет. Калифорния не должна этого делать», — красноречиво убеждал судья. «Это рассматривалось бы как жестокое и чрезмерное наказание». Странная логика. Наркоманы ширяются и нередко сами распространяют наркотики, занимаются воровством, разбоем, проституцией, сводничеством и даже убивают ради лекарства. Значит, они больные люди и требуют к себе гуманного и заботливого отношения. Я предполагаю, что следующим шагом будет закон, гласящий, что насильники, убийцы, взломщики скорее больны, нежели виновны в преступлениях, и вместо того, чтобы сажать за решетку, их следует отправлять для поправки здоровья на ферму Саннибрук. С такими разливами сверхгуманизма мы можем дойти до того, что законопослушному гражданину будет трудно уберечься от растущей армии больных подонков. Мне показался заслуживающим внимания тот факт, что Греческий находился в Сан-Квентине в 1959 году, и в то же время там пребывал Аарон Парадис. Я спросил у Фини, возможно ли организовать экспертизу тела Аарона на выявление у него наркотической зависимости. Он пообещал. Я повесил трубку. Потом я позвонил Ральфу Мерлу. Я успел застать его в офисе, и, потрепавшись немного и высказав свое мнение по поводу газетной заметки о моих подвигах, он приступил к делу. Итак, новости. История Бри-Айленда с тех пор, когда он принадлежал испанцу. Тебе это интересно? Я с трудом удержался, чтобы не хмыкнуть в трубку. Ральф принадлежал к тому типу людей, которые считают, что если дело стоит того, чтобы за него браться, то копать нужно основательно. Вероятно, он изучил историю острова со времен Колумба. Давай коснемся только нескольких последних веков, окей? Тогда начнем с марта 1948 года, когда его купил некто Дрейк Паттерсон за 35 тысяч долларов. Остров принадлежал ему, пока он не продал его Горацию Лоримеру в августе 1955 года за 20 тысяч. Погоди минутку. Он продал его Лоримеру из Handy Food Incorporation, тому самому, производителю детского питания Папа. Кстати, неплохая вещь. Ты хочешь сказать, что слышал? Мне противно даже произносить это название. О, Папа? И пробовал? Конечно. Одно время я кормил им собственных детей. Весьма хорошая штука. А что? И его действительно можно купить в магазинах? Это не просто какая-то залетная ерунда, которую вообще нельзя есть. Совсем наоборот, это продукция на рынке уже несколько лет и пользуется спросом. Здесь, на побережье, она продается в нескольких супермаркетах, в магазинах здоровой пищи, поскольку ее компоненты тщательно подбираются и подвергаются специальной обработке, что позволяет сохранять питательную ценность. «Будь я проклят!» — выругался я. «В магазинах здоровой пищи, говоришь?» «Ладно, поехали дальше». Лоример, владелец корпорации, построил свой первый завод на Фигеро здесь, в Лос-Анджелесе, в феврале 1956 года. В ноябре 1957 он все продает и строит фабрику на Бри-Айленде, которую он купил у Паттерсона больше чем 2 года назад. 9 месяцев тому назад, в сентябре 1961 года, он продал остров Аарону Парадизу. Что? Он продал его Аарону Парадизу? Ну, я ничего не понимал, убей меня, Бог. Но ведь это Лоример пытался купить его. Ральф монотонно продолжал. Ну, так или иначе, но Лоример продал остров Парадизу за 420 тысяч. Я взвизгнул. За сколько? За 420 тысяч. Вот дела. Откуда, черт побери, у Аарона Парадиза взялись такие деньги? Плюс еще 50 тысяч или около того, что, по словам Джима, имелись у него, когда он появился в Южной Калифорнии. 470 тысяч — вполне приличный капитал для любого, особенно для человека, год назад вышедшего из тюрьмы. Конечно, Аарон был, по крайней мере, до отсидки отъявленным жуликом, а потом превратился в ангелочка. Я сказал, что-то тут не стыкуется. И как случилось, что в 55-м за остров дали 20 тысяч, а спустя всего каких-то 6 лет он куплен за 420? Не спрашивай меня. Я пересказываю только то, что вычитал в документах. Угу. А как насчет Лоремера? Я так понимаю, он занимается бизнесом на законных основаниях. О, да. Точнее, и да, и нет. Как я уже говорил, у них качественная продукция, компания не получает высокой прибыли, но, похоже, процветает. Лоример тоже не бедствует, он состоятельный человек. Вот разве что недавно у него возникли неприятности с налогами. Я услышал, как Ральф довольно захихикал. «Лучше скажи, Шелл, у кого их нет?» «Действительно. И в чем суть неприятностей?» «Одну секунду. У меня где-то есть информация». Я услышал шелест бумаги, потом Ральф радостно фыркнул и продолжал. «Правительство возбудило против него уголовное дело за неуплату налогов в 57-м, 58-м и 59-м. Судебное разбирательство началось год назад и завершилось в декабре. Его не обвинили в мошенничестве, однако ему пришлось выложить 360 тысяч, включая пени. Правительство аннулировало арест на имущество должника и потребовало перевести Бри-Айленд на депонент, то есть под залог той суммы, которую Лоример должен был уплатить. И что это значит? Это значит, что процентов с продажи было достаточно для того, чтобы удовлетворить требования правительства. С минуту Ральф раздумывал, потом Парадис сдал в аренду на 20 лет часть Бри-Айленда Handy Food Incorporation с условием, что корпорация ежегодно будет выплачивать ему арендную плату в размере 50 тысяч. Тут все законно? Не просто законно. Продажа и сдача земли в аренду – самые обычные сделки и выгодные, если исходить из нашей грабительской налоговой системы. Договор об аренде позволял Лоремеру пользоваться землей, где находится его фабрика. Земля перешла от Аарона Парадиза к Handy Food. Дальше я цитирую. Только для занятия на ней сельским хозяйством, хранением, производством, складированием, а также для других целей, что могут возникнуть в процессе изготовления продукции компании. И за это компания обязана по договору выплачивать Аарону Парадизу ежегодно 50 тысяч? Именно так.